Их богатое испанское одеяние доказывало, что они были все гранды и знатные высокопоставленные доны. Большая часть из них была с седыми бородами, но между ними также находились и молодые. У всех же была приколота к шляпе черная кокарда. Новоприбывший, за которым следовал граф Манофина, отдал свой плащ Фраско, и тогда только все увидели богатые украшения, висевшие на шее благородного господина. Жемчужная цепь лежала на бархатном камзоле, закрывавшем его грудь, а к этой цепи был привешен на черной кокарде большой блестящий золотой крест. В эту минуту все обнажили свои головы и низко и молча поклонились приветствовавшему их господину, который прошел среди них, не снимая своей маски. У него была величественная и грациозная походка, так что по ней одной, несмотря ни на его изящные манеры, ни на благородную осанку, можно было в нем угадать истинного дворянина. Он подошел к противоположному концу стены, где против самого входа находилось ступенеобразное возвышение, составленное из двух камней, лежавших один на другом. Оно своей оригинальностью как нельзя лучше подходило к дикой обстановке. Если кто-нибудь в этот момент мог бы неожиданно взглянуть на серьезное собрание, не зная его цели и намерений, то имел бы полный повод испугаться при виде мрачного зрелища, освещенного слабым мерцанием луны. Он мог бы подумать, что какая-нибудь сила перенесла его к давно минувшим временам, когда существовали хорошо организованные общества разбойников и убийц, но никак не подумал бы, что страшное на вид собрание в развалинах замка Теба имеет в основании хорошее дело. А между тем тайное общество, называемое «Летучая петля», имело самую возвышенную и прекрасную цель. Оно было основано 3 года тому назад, когда снова восстановлены были все ужасы инквизиции. Служа истинной вере и с постоянно возрастающими силой и успехом, боролось оно не на жизнь, а на смерть с гнусным помрачением рассудка и старалось искоренить пытку, которую придумали инквизиторы для распространения своего могущества по всей земле. Общество «Летучей петли» тайно сражалось словом и шпагой против злодеяний и убийств. Оно употребляло все средства, массою предлагаемые ему для уничтожения гнусных злодеев, которые под личиной религии совершали безнаказанно в продолжении нескольких столетий ужаснейшие преступления и теперь снова начинали свои отвратительные действия. Орден «Летучей петли» поклялся задушить инквизицию. В самом начале это тайное общество имело главную целью мстить за такие преступления, которые не преследовались правительством, а это бывало очень часто. Во-первых, тогда, когда они представляли довольно доказательств вины, а во-вторых, тогда, когда преступники занимали важное место в государстве или в церкви. Сыщики этого тайного общества после предварительного тайного исследования казнили виновного среди улицы посредством летучей петли. Эта петля была не что иное, как тонкий шнурок, набрасываемый издалека на шею виновного, и который мгновенно удавливал его, так что тот беспомощно и молча падал мертвым. Тайное общество носило название «Летучей петли». Название это именно и происходило от того ужасного, молчаливого орудия казни, которое когда-то настигало известных преступников и душило их, не проливая ни одной капли крови. Мы опишем теперь подробно этот известный когда-то во всей Испании страшный аркан. На одном конце тонкого волосяного шнурка длиною в 10 аршин прикреплен был свинцовый шарик величиною с маленькое яблоко. К другому же концу привязано кольцо, которое исполнитель казни надевает себе на руку. Спереди на свинцовом шарике находится черная петля, служащая частью для того, чтобы скрыть шарик, частью же для насмешки, как бы украшением для него.